Григорий сдержал обещание, не выдал Копарина. Но вечером незаметно вынул из копаринской винтовки затвор, спрятал его. «Черт его знает, на что он может ночью решиться», — думал он, укладываясь на ночлег. Утром его разбудил Фомин. Наклонившись, он тихо спросил. «Ты забрал у Копарина оружие?» «Что? Какое оружие?» Григорий приподнялся, с трудом расправил плечи. Он уснул только перед рассветом и сильно озяб на заре. Шинель его, папаха, сапоги — все было мокрое от упавшего на восходе солнца тумана. «Оружие его не найдем, ты забрал! Да проснись же ты, Мелехов!» «Ну, я... А в чем дело?» Фомин молча отошел. Григорий встал, отряхнул шинель. Чумаков неподалеку готовил завтрак. Он ополоснул единственную в лагере миску, прижав к груди буханку хлеба, отрезал 4 ровных ломтя, налил из кувшина в миску молока и, раскрошив комок круто сваренной пшенной каши, глянул на Григория. «Долго ты, Мелехов, зарюешь нынче? Гляди, солнышко-то где? У кого совесть чистая, этот всегда хорошо спит», — сказал Стерлядников, вытирая о полушинели чисто вымытые деревянные ложки. «А вот Копарин всею ноченьку не спал, все ворочался». Фомин, молча улыбаясь, смотрел на Григория. «Садитесь завтракать, разбойнички!» — предложил Чумаков. Он первый зачерпнул ложкой молока, откусил добрых полломтя хлеба. Григорий взял свою ложку и, внимательно оглядывая всех, спросил. «Копарин где?» Фомин и Стерлядников молча ели. Чумаков пристально смотрел на Григория и тоже молчал. «Копарина куда дели?» — спросил Григорий, смутно догадываясь о том, что произошло ночью. «Копарин теперь далеко», — безмятежно улыбаясь, ответил Чумаков. «Он в Ростов поплыл. Теперь, небось, уже возле усть Хопра качается. Вон его полушубочек висит, погляди». «На самом деле убили?» — спросил Григорий, мельком глянув на копаринский полушубок. Об этом можно было бы и не спрашивать, и так все было ясно, но он почему-то спросил. Ему ответили не сразу, и он повторил вопрос. «Ну, ясное дело, убили», — сказал Чумаков и прикрыл ресницами серые, женственно красивые глаза. «Я убил. Такая уж у меня должность — убивать людей». Григорий внимательно посмотрел на него. Смуглое, румяное, чистое лицо Чумакова было спокойно и даже весело. Белесые с золотистым отливом усы резко выделялись на загорелом лице, оттеняя темную окраску бровей и зачесанных назад волос. Он был по-настоящему красив и скромен на вид, этот заслуженный палач фоминской банды. Он положил на брезент ложку, тыльной стороной ладони вытер усы и сказал: «Благодари Якова Ефимовича Мелехов. Это он спас твою душеньку. А то и ты бы за раз вместе с Копарином в Дону плавал». «Это за что же?» Чумаков медленно с расстановкой заговорил. «Копарин, как видно, сдаваться захотел. С тобой вчера об чем-то долго разговаривал. Ну, мы с Яковом Ефимовичем и надумали убрать его от греха. Можно ему все рассказывать?» Чумаков вопросительно посмотрел на Фомина. Тот утвердительно качнул головой, и Чумаков, с хрустом дробя зубами неразварившееся пшено, продолжал рассказ. «Приготовил я с вечера дубовые полена и говорю Якову Ефимовичу. Я их обоих, и Копарина, и Мелехова, ночушкой порешу. А он говорит: Копарина кончай, а Мелехова не надо. На то мы и согласились. И ножками наш штабс-капитан не дрыгнул. Сладко так потянулся и покончил жизнь. А ты все спишь, сном духом ничего не знаешь. Близко от тебя, Мелехов, смерть нынешнюю ночь стояла. Григорий спокойно сказал: «И зря бы убил, дурак. Я в сговоре с Копарином не состоял». «А с чего же это оружие его у тебя оказалось?» Григорий улыбнулся. «Я у него пистолеты еще днем отобрал, а затвор вечером вынул, подседельный потник схоронил». Он рассказал о вчерашнем разговоре с Копарином и о его предложении. Фомин недовольно спросил: «Почему же ты вчера об этом не сказал?» «Пожалел его, черта слюнявого», — откровенно признался Григорий. «Ах, Мелехов, Мелехов!» — воскликнул искренне удивленный Чумаков. «Ты жалость туда же клади, куда затвор от копаринской винтовки положил. Под потник храни ее, а то она тебя к добру не приведет». «Ты меня не учи! С твое-то я знаю», — холодно сказал Григорий. «Учить мне тебя зачем же? А вот ежели бы ночью через эту твою жалость ни за что, ни про что на тот свет тебя отправил бы, тогда как?» «Туда и дорога была бы», — подумав, тихо ответил Григорий. И больше для себя, чем для остальных, добавил: «Это в яви смерть животу принимать страшно, а во время сна она, должно быть, легкая».